Сегодня мы с вами протягнем знакомство с пригодами хомячка Тошки. Памятайте, у хлопчика Павлика жил хомячок, звали его Тошка. Одночи Павлик забылся зачинить дверцы у клетцы, а цікавный Тошка упал с балкона и опынулся на воле. На лузе Тошка познайомился с коником, у лесе с мурашами, навод с волком и лисейцей поспел познайомиться. Яны хотели съесть Тошку, але той утек. Потом познайомился наш Тошка и с вавёркой Адвашкой, и с сусликом Грызликом. По суседству с сусликом ён себе норку выкопал. А что было далей, вы зараз и доведаетесь. А где твоя норка? Потекавился суслик Грызлик. «Зусім недалёка, за прыгорачкам. Хадзем ты мяне ў госці», – прапанаваў хамячок. «А калі дзе-небудзь рыжая засела і чакае нас?» – засумняваўся суслік. «Нічога, уцячом, мы з табой шустрыя, пайшлі», – усміхнуўся адважны хамячок. А звяркі выбраліся з норкі і агледзеліся. Лісы нідзе не было. Сябры абняліся і заспявалі песеньку. Тошка и Грызлик посебравали. Яны сустракаліся кожный день и усюды ходили разом. Одночи, лежачи на траве, сярод духмяных полявых кветок, суслик и хомячок глядели у неба. «Я бачу, ты тут не кепско уладкаваўся», – почули яны ласкавый голосок. Тошка одразу его познал. Это была вавёрка Адвашка. Хомячок спохопился, почав в очами шукать ее сирот галинок древ, а лечул только звонкий смех. «Где ты, вавёрочка?» Тошку не терпелося худшей убачить свою сябровку. «А знайди меня!» — гулливо сказала вавёрка. «Я ж не полезу на древо, ты ведаешь, что я боюсь вышини!» — жартовливо надьмулся хомячок. Заливаючися смехом, вавёрка скокнула на землю. «Привитание, Адвашка!» – обнял ее Тошка. «Знаемся, это суслик Грызлик, мой сябра». «Я вельми рада, что ты знайшел себе сябра. А норку ту вырыл, а запасы на зиму поклал?» – пыталась вавёрка. «Норку мне лиса с волком допомогли зробить», – засмеялся Тошка. «Так рыл, коли их убачил, что только задние лапки мельгали». И он рассказал, как за ним гнались волки леса, и как он познакомился с Грызликом. Затем Тошка запросил сябров до сябе. Теперь уже он частовал Адвашку солодкими горошинами и семочками. Побач сядел Грызлик и уплятал присмаки за обедве щаки. «А як ты живешь? Тебе куница больше не турбуя?» – распытывал Тошка. «Не, покуль не з'являлася», – отказала вавёрка. Сонейка уже катилася за лес отпочивать, и Адвашка почала збираться домов. Хомячок протягнул ей кошик с почастунками. «Гэта табе, вавёрочка, калісьці ты меня накормила и притулила, а теперь моя черга табе отдячить. У наступный раз мы табе еще и грибов назбираем. Не трэба, у меня запасов целая кладовка, а вы у лесе можете с лесой сутыкнуться». «Возьми хоть гэты кошик», – настойвал хомячок. «Дякуй, Тошка!» И Адвашка узяла почастунки. Хомячок и суслик провели вавёрку до лесу и разышлися по своих норках.